когда приходит 250 Иисусов Христов. И каждый имеет сотни тысяч последователей в каждой стране. Какое второе представление? Вот 250-е уже было. Тут в России только, по-моему, больше десятка. И каждый имеет, я говорю, сотни последователей. Какое невежество кругом. Махатм сколько стоит. Каких йогов, всяких гуру. Улыбающихся. Потому что люди глупые, сентиментальные. Им улыбнись, все, они считают, что ты гуру, раз ты улыбаешься. Все на уровне материального восприятия берется. Поэтому, когда Прабхупада спрашивает цивилизации людей, это в каждом городе и в каждой деревне будут воспевать Хари Кришна Махамантру и читать эти книги, Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гиту. В каждой семье. Это будет концепция мира. Но люди, призывающие в невежестве, они, так сказать, в это не верят, они. Это их дело. Так или иначе, у каждого есть свобода выбора. Кто-то выбирает одно, кто-то выбирает другое. Да, пожалуйста. Я вот хотел спросить, храм называется именами божеств, которые стоят на алтаре. Я вот хотел узнать, какую они несут информацию. Нитай Гоура Харит. Нитай — это Нитянанда, это духовный учитель, изначальный духовный учитель, первая экспансия Господа. Гоура Хари — это золотая аватара, самая милостивая, то есть Гауранга, вот эта вот миссия 10 тысяч лет, золотой век. Почему он называется золотой век? Потому что приходит золотая аватара, Гауранга. То есть Кришна снизошел 500 лет назад в Нади, в Навадвипе, как Шри Чайтанья Махапрабху. Это предсказано, было в священных писаниях. Еще в Сатья-югу, то есть в первую эпоху еще было известно о том, что в эту Кали-югу снизойдет Господь своей золотой аватаре. И вот эти божества — это есть олицетворение, вот пара вот эта, божественная пара. Первая экспансия Кришны и сам Кришна. И Нитай Гаура Хари — это значит духовный учитель, истинный духовный учитель и Господь в них сходит. Но на самом деле это одна и та же личность. Еще, пожалуйста, вопрос. Если что? Для сравнения что посмотреть? Чтобы хотя бы знать, про что говорить, если происходит. А зачем? Не надо проповедовать. Если вы не профессиональный проповедник, вы не должны проповедовать. Зачем сбивать толк? В книгах Прабхупады это можно найти. В книгах. Вы говорили про убийство. Про убийство это наказание. Извините, про смертную казнь. А сейчас вот по всей земле, в общем-то, по всему миру такая штука, в общем, насаждается об отмене смертной казни вообще. Да. И что вообще, когда получается, что вообще получится? Да? Там через 50. Так уже получилось. Зачем ты, что получится? Уже давно получилось. То есть не надо думать, что это сейчас они там отмена смертной казни или не отмена. Что получается? Это невежество просто и все. Какая разница, они отменят его или они его оставят. То есть в таком состоянии это не играет большой роли. Когда не продерживается ведическая культура, это большой роли не является. Потому что все убийцы и все достойны наказания на самом деле. Шастры говорят, что человек, который хоть раз в жизни способствовал или убивал корову, он убийца собственной матери. Он приравнивается как вот человек, который убил собственную мать. А все любят говядину. Поэтому о чем говорить? Это Кали-юга. И все преступники. Так и говорится, что единственный способ избежать наказания — это когда человек получает знания и начинает воспевать Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Это позволяет очистить карму, то есть человек прекращает греховную деятельность, воспевает святое имя. Это сжигает карму. В шастрах об этом предсказано было. что именно в эту эпоху Юга-Дхармой будет, то есть чтобы лишить людей кармических реакций, принесет Господь Шричитани Махапрабху, то есть когда снизойдет, он принесет великий дар человечеству. Воспевание трансцендентной вибрации в форме Хари Кришна Махамантры. И он сожжет все их духовные поступки. Те, кто будут повторять, они сожгут все эти, все реакции. И более того, когда они прибегнут к посвящению духовному, то есть истинному духовному учителю, то они смогут мало того, что сжечь кармические реакции, они смогут развить бхакти-шакти, то есть энергию любви и преданности Богу. Чистой любви и преданности Богу, бхакти-шакти, то есть энергию любви. Есть такая энергия. Любовь — это тоже энергия, это вибрация определенная. Просто люди настолько необразованы, что они даже не разобрались, что такое вибрации, что мир состоит из вибраций, звуков. Поэтому они не понимают, что Хари Кришна поет, они говорят, вот, что они поют Хари Кришна, а вот у нас есть другая молитва. Они не понимают, они все едино. 10 и 1 у них есть одинаковые цифры. Так не бывает. Черное и белое — это не одинаковый цвет. Это разные формы вибраций. Если есть Хари Кришна мантры, которые предназначены для того, чтобы уничтожить все кармические реакции в Кали-Югу и развить бхакти-шакти, только эта мантра дает эту возможность, и больше никакая. Другие лишь могут подготовить к тому, чтобы принять это. Но разумные люди, говорится, века Кали, они примут сразу эту вибрацию. Независимо от конфессии, нации, карма какая, где родился, кто он там, мужчина, женщина, старый, молодой. Говорится, суть в том, что принять эту вибрацию, произнесение этой вибрации. И все. А все думают, это значит принять там Кришну. Можно успокоить их. Звуковая вибрация. У многих понятие Кришна — это как вот, ну, Федя вроде. Вот имя чье-то там. Кришна — это понятие еще к тому же. Кришна означает Всевышний, Всепривлекающий. Это перевод с санскрита. Когда по отношению абсолютной истины говорится Кришна, это значит Всепривлекающий, Всевышний. Когда по отношению к цвету человека говорится Кришна, обычного человека, то есть не абсолютная истина, тогда это может означать цвет его кожи, черный. Или предмет какой-то может быть Кришной, то есть черный. Вот там есть такое сравнение в санскрите, вернее, вот в Писании, когда про уголь говорится, там говорится, что уголь Кришна, черный. Но когда идет, то есть вот как английские слова, знаете, в английском языке, то есть одно и то же слово в разных значениях, вернее, в разном постановке, предложении, смысловое вот это, оно может иметь 10 абсолютно противоположных друг другу переводов. Противоположных. Не то, что вот оно там, ну, допустим, солнце светило, там, сияние. Это похоже все-таки будет. Нет, противоположно. Если здесь оно будет день, то там оно будет ночь переводиться. Если здесь оно будет переводиться так, то там друг. И даже не имеющее отношения, одно слово. Только где оно стоит и по отношению к чему оно применяется. Точно так же и в санскрите. Слово Кришна, когда по отношению к абсолютной истине говорится, это означает всепривлекающий, Всевышний. Если это будет по отношению к другим живым существам говорится Кришна, то это может указывать на их цвет кожи. То есть если это мы не говорим парабрахман, то есть абсолютная истина. И вот эти всякие философы, эти все гьяни, так сказать, которые, так сказать, пытаются спекулировать по поводу слова Кришна. Кришна черный, Христос свет, там что-то они пишут такое. Глупости. Они даже в санскрите еще не разобрались. Потому что если мы начнем им рассказывать, что такое Христос на самом деле, они тоже, кстати, Прабхупада уже сделал эту попытку в науке самосознания. Христос, Криштош. И он там дальше идет. Откуда это пошло, даже слово Божий помазанник? Криштош. Буквы С нету. Так же как Иисус, он не Иисус, а Ишуа. Ишуа. Там нету буквы С. В евреи нету буквы С. Там буква Ще говорится. Ишуа, он Иша. А Иша на санскрите означает Бог. Поэтому он говорится Иша Путра, сын Бога, рожденный от Девы. Если мы займемся, так сказать, на научном уровне, они потеряются в своих изысканиях. Они даже не знают о том, что латынь происходит от Пракриты. Пракрита. Есть три категории санскрита. Пракрита, Пайшаса и санскрит. Пракрита — это грубый, на котором разговаривали те, кто был вне варнашрама. Бродяги и рабочие. Санскрит — это чистый язык, на котором говорят полубоги и жители высших планетарных систем. И пайшаса — это язык, на котором говорят всякие привидения, там всякие пишачи, черти. И от пракриты происходит латынь. приближение Кали-юги происходит латынь. От латыни появляются все индоевропейские языки. И есть языки, которые произошли прямо от Пракриты. Тюркские языки. Никто даже не знает, что в бурятском языке столько санскритов, в русском языке столько санскритов и пракритов, в любом другом языке столько пракрита и санскрита. Они даже не знают, что есть прародители языков. Пракрита, пракрита, не санскрита. Не от санскрита произошли все языки, а от пракрита. Санскрит как был, он так остался санскритом. А все остальные языки, мы сейчас видим такое разнообразие, это пракрита. Латынь от нее произошли, индоевропейский, тюркские разделились еще там на разные. Но все это от пракриты, от языка людей деградированных. Пракрита. Рабочие, чернорабочие, бродяги говорили на пракрите в ведические времена. Поэтому это и был их язык, их понимание, их понятие, их мироощущение, их вибрации. И мы видим вот эту цивилизацию. Бродяг так. И мы говорим, вот там то, все. Говядины бы поесть.